правда». «Ну, братец!» Петр знал, ежели отправиться вместе с Ромахой, что-то приключится. Умел младший притягивать неприятности и баламутства. Отец его, Бардамай, мужиком был основательным, умелым, что топором, что саблей владел всем на зависть. Петра многому научил, а сынок его словно от другого корня. «Так чего ж, не виноват я!» Ромаха сидел на заду и разглядывал свою ногу, вернее, лыжу, что переломилась точно посередине. Деревянная снова хряснула, обломки держались только шкурой, приделанной снизу для легкости скольжения. Рыбий клей или иные приспособы, глядишь, Петр бы починил лыжу, только всего с собой не возьмешь. В агульский юрт отправились налегке, что ж делать-то? Кто с горы решил скатиться, чтобы ветер в ушах свистел? Петр ощущал себя седым, умудренным отцом перед юношеской глупостью младшего братца. «Ежели бы не та береза!» Ромаха, наконец, принялся отцеплять лыжину. От расстройства пальцы его не слушались, и Петр развязал веревки сам. «Бери мои лыжи, да иди к людям, в агулы близко гляди, вон дымок поднимается». Петр слукавил, не видел он там дымка, но чуял, что река Салда и Бурундуков юрт должны находиться к югу. «Пойдешь, попросишь помощи, по-нашему они понимают». «А ты как же?» Ежели бы снег был мелок да накатан, то Петр по нему и без лыж добрался бы. Но в верхотурских лесах этой зимой выпало его вдоволь. Без лыж встать, по самое чресло провалиться. «Петр, Петр, я быстро!» Братец натянул лыжи, привязал их к вагульским меховым сапогам. Зачем-то свистнул, спугнув соболя или ласку, что шуршали в сплетении веток, и скрылся. Петр остался наедине с лесом и своими думами. Да ни о синеглазой жонке, ни о крепком сынке. Отчего-то думал об ином. Как вышло, что дурной Ромаха, в коем ни капли родственной крови не сыскать, стал его братцем? Бардамай, христианского имени никто не знал, служил в Верхотурье давно, с самого основания строго. И до того мотался по Сибири, ходил до ногайских степей, у сотников до десятников всегда был на хорошем счету. Так вышло, что Петр Страхолюд, потерявший свой род, чуждый казачьих шуток, довольницы разудалой, дворянская, пусть и худородная, из себя сразу-то не выгонишь, прибился к нему. На привалах они делили лепешки и сушенину. Вместе вызывались вертаульщики или дозорные. Оба были молчаливы, серьезны, уважали людей дела, молились до полуночи и изредка позволяли себе разговоры по душам. Петр сказывал про дедову усадьбу, отца предателя и взятие Китай-города. А Бардамай обмолвился однажды, что человека погубил. Оттого убежал из родной деревни и с той поры не видал своих. Забыл давно, каковы они с лица-то, родители, братья да сестры. В думы вторгся какой-то протяжный звук. Он растекался над замерзшим лесом, словно заполняя его собой. Потом стал гуще, сильнее. А он, погруженный в прошлое, все не мог различить, кто тянет эту странную песнь. Бардамай не был монахом. 10 лет назад набеленная баба привела ему мальчонку. Сказала, мол, твой сынок от воробьихи, померла она. Значит, тебе и растить, Бардамай сына принял. Подросший стал тот чуром, молодым товарищем в казачьем отряде. С измальства терпел Ромаха голод и жажду, учился пули лить и саблей махать. Только нерадение да баловство никуда не делись. Многожды вручали друг друга Петр Страхолюд и Бардамай, словно родными стали. А когда лихорадка свалила с ног старшего товарища, когда все травы да примочки оказались бессильны, Петр поклялся перед ликом Богоматери, что будет Ромаха ему младшим братцем, что поможет ему на всяком повороте, уследит, ежели не туда пойдет. В клятве не было нужды, Петр никогда не оставил бы в беде Бардамаева сына. С той поры так и повелось. В отряде их не звали иначе, чем братцы. А кто за давностью лет и забыл, что Петр да Ромаха не родичи? Все текло мирно да гладко, ежели не считать Ромахиных выходок. То в зернь проиграл, то в огулок распугал, то курень чуть не спалил. А как привез Петр девку синеглазую да полюбил ее, Так и встал между ними и братцем камень высокий в две сажени. Не говорил о том, думать боялся, только знал. Бардамай был бы тому не рад. Петр Страхолюд давно разжег костер, огонек неохотно лизал промерзшие ветки. Съел сухари, смастерил из березы туес, растопил водицы. Братца все не было. А далеко за деревьями опять раздался протяжный звук. Петр понял, кто поет, волки, оголодавшие, злые. «Близко, вагулы, близко!» — шептал и шептал Влад своим движением. Не было дымка, не было лая и человечьих голосов, не было зарубок. Да что же это? Солнце все ниже сползало в лес, щерилось красно-рыжим, издевалось. Петр бы давно отыскал вагулов, привел подмогу. Уже ясак бы принялся собирать, шкуры считать. Это он, Ромаха, негодный казак, негодный братец. Пот заливал его лицо, капал за шиворот, въедался в исцарапанную спину. Девки у Катая были жаркие. Стонали, впивались вплоть, будто кошки, как на них ни кричи. Зачем перед походом к ним ходил, силу мужскую тратил? «Да где поганцы?» Ромаха выругался грязно. «Здесь, в лесу, никто не услышит, а на душе легче. А может, надо бы намолиться?» Но Ромахе было не до того. Он плутал по вагульским угодьям, раз за разом проезжал мимо узкого распадка, поросшего кустарником. И лишь потом понял, что леший с узкими глазами издевается над ним. «Господи, помоги, ежели с Петром что случится?» Так он говорил елям, нахохлившимся на взгорке, печальным березам и птахе, что смотрела на него с ветки. Он и закончить не успел, а правда, что будет-то? Как услышал протяжный женский голос и оленей рык. «Вон оно!» Скупые огоньки вагульского поселения. И в тот же миг услышал вдалеке, где-то в лесном многодеревье, выстрел. В пищаль засунуть порох, зажечь фитиль, выстрелить в темноту. Раз, второй. Порох осталось на один выстрел. Поделил с забывчивым Ромахой. Где он там добрался до вагульского юрта или плутает без разумения? Петр, прислонив пищаль к колену, поворошил костер. Ему бы веток до хвои сухого мха. Разгорелся бы так, что побоялись сунуться. А где ж взять те богатства? Он разрыл снег, нашел несколько шишек и хвойную лапу, пожелтевшую с осени. Вот конец для государева казака — быть пожранным диким зверьем. Не в схватке пасть, выполняя долг свой, а здесь, в глухой чаще, стать голыми костями. Вой подбирался все ближе. Стая, голодавшая в зимнюю бескормицу, сверкала глазами среди деревьев. «Святой Георгий, сохрани от псов своих ретивых! Сохрани не ради жизни моей суетной, ради жонки и сына!» Матерый бурый с подпаленными волк был виден в отблесках костра. Вожак первый лезет на рожон. Стаю свою прокормить хочет, зачем-то подумал Петр. Пищаль в руках его дрогнула, страшно быть разодранным на куски. Да без Божьего благословения! Волк вышел на свет, похож на дедова пса. Только ступает иначе, сторожка. Петр зажег порох, выстрелил в третий раз. Ворок отпрыгнул, заскулил, но в кустах послышался дружный вой. Теперь защиты не сыскать. Петр стиснул в руке саблю и, поминая Георгия, волчьего пастыря, принялся ждать. То ли звериных зубов, то ли подмоги. Обнять бы жонку, да погладить ее гладкий бок, прижать бы к сердцу своему Фомушку, а потом и умирать можно. Скоро костер потух, остались одни угли, что не испугали бы даже волчонка. Песня голодная в несколько глоток подступала к Петру все ближе и ближе. И когда в памяти своей стал раз за разом воскрешать синие жонкины глаза, держа в одной руке острую саблю, в другой — нож, заслышал человечьи разговоры, а потом и братнин высокий голос и выдохнул жизнь. Вагулы лопотали по-своему, средь гула их слышно было «Салгуй» и «Пилтал». Ромаха обнимал старшего братца, даже шутил что-то про заговоренных казаков и волчьи зубы. Тут же забрал у Петра саблю и пищали, будто братец в раз сделался слабосильным после волчьей осады в несколько часов. «Успел, успел, не оставил в беде, привел подмогу!» Громко пело внутри. А тихонько под ложечкой пришептывал какой-то гаденький голосок. «Пришел бы позже, рыдал бы, докорил себя. А потом стал бы защитником вдовицы с малолетним сыном. Стыдные, дурные мечты!» Ромаха краснел и все ж обнимал братца, раз за разом сказывал, как добрался до Вагулов, как привел подмогу. Ночевали они сытно и тепло. Молодой крепкий князек, или кто чином поменьше, в том Ромаха не разбирался, велел накормить их оленина, икрой, вываренной в рыбьем жире, и хлебом с коричневыми сгустками крови. Девка, длинные темные косы, лукавые губы, играла на изогнутых гуслях что-то печальное. Длиннокрылая птица, рисованная на ее руке чем-то темным, словно пыталась вылететь из чума. Петр и князек вели разговоры то ли на русском, то ли вагульском, а на Ромаху напала нежданная кручина. Ясака взяли сколько положено. 5 сороков и дюжину соболей, бобров 2 сорока, белок немало. «Тебе защита», — сказал князек и дал Петру что-то мелкое, неказистое, завернутое в кожу. Страхолюд поклонился и поблагодарил. И лишь потом, когда зашли в лес, Ромаха выхватил у него дар. Там оказался каменный волк с огромной мордой и оскаленными зубами. «Лучше выкинуть!» Петр лишь усмехнулся и убрал в заплечную сумму вагульского волка. «Не понять, братца, на кой черт нужен идол, даренный нехристями? Тьфу!» Плевался Ромаха несколько верст, но молчал о том. «Попробуй, скажи». Через день они встретились на том же месте с Трофимом и Афонией. Те взяли ясаку вагулов, что жили ниже, по Салде, спокойно, без лихости. Ромаха вновь слушал, как Петра хвалили за смелость. О том, кто шел за подмогой один через буераки, и не вспомнили. Тогда Ромахе открылась истина. Ежели бы он заблудился, да не явился вовремя к братцу, сейчас бы терзали его муки адские. Только помучился бы один раз. А так исходить завистью жгучей всю жизнь, если не сделает чего путного. Сквозь плеск водицы и визг сынка, который не желал мыться в лохани, Сусанна услыхала лай псов и какой-то шум. В подворье Леонтихи банька была крохотная, покосившаяся, сколоченная на скорую руку. Но и такая в радость. Сусанна наспех промыла волосы щелоком, потерла тело, со стыдом ощутила тоску по мужу и его жарким губам. «А вдруг вернулся?» Мелькнула в ней, но тут же погасла. «Немало юртов надо бы на казакам обойти». «Встречай гостей!» Домна сама выскочила ей навстречу. Нарядная, румяная, веселая. И Фомушка тут же потянулся к ней, негодник. Богдашка уже трескал за обе щеки, в каждой руке по пирогу, будто кто отберет. Леонтиха завела тесто и еще до рассвета принялась стряпать птах. С большого глиняного блюда пытались взлететь 40 жаворонков по числу мучеников. «Сынок, все не смолоти!» — ласково сказала домна. «С кем весну-то звать будешь?» «Непременно нужно звать!» Старая Леонтиха, в которую жаворонки будто вдохнули силы, суетилась вокруг гостей, поддакивала громогласной домне, наливала кваса Богдашке, казалось, даже спина ее выпрямилась в честь праздника. «Всех позовем, да сами в гости сходим!» — подмигнула домна. Во дворе отыскали шест, привязали к нему 5 птичек, боли не уместилось, подняли вверх. «Жаворонки прилетели, на голову детям сели, повторяй, Богдашка!» — велела домна. Сынок на Сусаниных руках только успевал крутить головешкой да показывать пальчиком на птичек, что трепетали в синем небе. Ему, впервые увидавшему такое, все было в диковину, хоть разумел еще мало. А старшему Богдашке забавы те были без надобности. Он завидел у соседей 2 мальчишек-ровесников и, скоро отпросившись у матушки, так стал он называть домну, убежал со двора. Раскрошенные птахи мигом исчезли в пасти Белоноса. Он оказался удачливее прочих и теперь плясал в ногах Сусанны, пытаясь поймать ее милость. Занятая детем, давно она не гладила его по широкой спине, не чесала белые уши. «Ишь какой! Всем мужикам ты надобна!» — пошутила Домна. Только над той шуткой смеяться вовсе не хотелось. Рассказать про Ромахину жадность, про свой стыд и бабьи тревоги Сусанна решила о том промолчать. Что-то подсказывало ей, такие тайны лучше хранить у себя за пазухой. Не успели они уйти, как поднялся крик. Богдашка сцепился с соседскими мальчишками. Кровавыми соплями досталось и противникам. Как бабы не кричали, не сулили розги, так и не допытались, что они поделили. Богдашке велели сидеть в избе да развлекать Фомушку, ежели с добром к людям идти не желает. Когда-то верхотурье казалось ей самым мерзким городишком на всем белом свете. Грязным, равнодушным. Теперь город изменился. Распахнул двери лавок, скорняжных, гончарных, суконных и свечных. Улыбался десятками приветливых лиц с голубыми, угольно-черными и зелеными глазами. Они с Домной зашли в храм, и Сусанна поняла, полюбит верхотурье, будто родной город. Пахло благодатью и ладаном. Курился дым, священник в темной рясе о чем-то шепотом говорил со старухой. Резной иконостас, тонкие лица святых, а в центре Святая Троица. Как объять все взглядом, как молвить спасибо за чудо? Сусанна молилась и ставила свечи за здравие мужа, сына, родителей и всех близких, за упокой оглобли. А Домна уже подмигивала какому-то казачку в потрепанном кафтане. Ничего бабу не берет. В храме стало безлюдно, подруга куда-то исчезла, видно, отправилась болтать с тем казаком. Сусанна не осмелилась подойти к священнику, да и спросить благословения. Исповедаться во всех совершенных грехах пришлось бы до зари. Откланившись иконами, она вышла за врата. «Вот два сапога пара вы со страхолюдом! Один с вервицей ходит, вторую из церкви калачом не выманишь!» Домна фыркнула. «Богохульница, и все как с гуся вода!» Сусанна сдержала укоры, ссоры с подругой вовсе не хотелось. Домна тут же принялась сказывать, что казак, с коим она хихикала, служит в Тобольске, там много сытнее да проще. Сусанна слушала в полуха. Она только начинала привыкать к верхотурью, к его деревянным неказистым строениям, острогу, что высился на крутом берегу, храмам, монастырям да многоголосице. Отчего Домна такая неугомонная? Они шли к гостинному двору. «Тебе непременно надобно поглядеть. Там и немцы, и англичане, и басурмане с намотанными на голову платками», — вещала Домна. И была права. Двор походил на добротную усадьбу. Высокие, украшенные резьбой хоромы. Вокруг множество неказистых строений, привязанные кони, бранливые собаки. И, главное, шумная толпа и торг. Кто вытащил ткани и бусы прямо на улицу на деревянных лотках? Кто зазывал в лавку, а кто-то и вовсе, будучи человеком важным, снисходительно глядел на суету. Домна купила золоченых пуговиц, похожих на чудные ягоды, и отрез шелка. А Сусанна, ах, бабья натура, не удержалась да выбрала яркий, расписанный цветами да листьями плат в руках бухарского торговца. И две щепоти перца. Они еще побродили по рядам да ловчонкам, пытаясь охватить взглядом все изобилие. Домна усмотрела и другое. «Смотри, вон в коротких штанах. Это англичанин». «Баба одна сказывала, на наших мужиков всем похожи, только жадные. Самого худого подарка не дождешься». Иноземец в кафтане с широкими рукавами и чудных портах, сверху свободных, внизу узких, как бабьи чулки, заметил Домнины ужимки и помахал им, просияв улыбкой во все зубы. «Гляди, чего наделала!» Сусанна потянула подругу за руку. «Куда там?» Та зазывно улыбнулась в ответ и оправила однорядку, словно и так не было видно, как высока ее грудь, как ярок румянец. «Афоня-то, ежели узнает, срам будет, Домна, побойся Бога! Нехрест, а ты ему улыбаешься, будто зовешь к себе!» увещевала Сусанна, будто это она была старше. «Домна, сколько ты говорила, что хочешь праведно жить?» Пока англичанин пробирался сквозь толпу, Сусанна успела утащить Домну. Хоть та противилась, выдергивала руку и возмущалась во весь голос. Потом, две улицы спустя, когда они купили калачи и ковшик сбитня, Домна угомонилась и признала, что улыбаться англичанам не стоит. «Сказывают, спят они в большом сундуке, иначе клопы одолевают. А бабы у них почти голые ходят, весь срам наголе». Домна один за другим поведала множество слухов, что ходили о дальних странах. «А еще живут они на острове. А с одного конца его люди с трубами вместо голов. Ай, не лепится все, батюшка сказывал, всякие немцы — те же люди и живут похожи на нас». «Ой, прям и знает твой батюшка!» — протянула Домна и отдала ручку от калача подвернувшемуся нищему. «Мой батюшка все знает», — ответила Сусанна, и подруга не стала спорить. «Ай, волнуюсь я, все ли хорошо с Фомушкой, вдруг чего?» «Старуха-то приглядит, вон какая бодрая она у тебя, мне б такую!» Обратный путь оказался утомительным. От Острога до Нижнего Посада, где жили они, идти каблуки сбивать. Дорога от непрерывно спешащих куда-то саней, конских копыт и человечьих сапог понемногу таяла. Снег обращался в рыхлое месиво и, перемешанный с нечистотами, конскими лепешками и всяким сором, словно вцеплялся в обувку. «Ай, кто бы знакомый подвернулся да подвез!» — мечтала Домна. Внезапно она оживилась, сверкнула улыбкой. Сусанна огляделась. Поблизости англичанин или кого стоящего не наблюдалось, только серая толпа. Измученные бабы, нищие, несколько монахов, вездесущая детвора. «Я ж такое тебе не рассказала, слушай, Макитрушка! Когда Афонька в дорогу собирался!» Сусанна предвкушала нечто важное. Бабий нюх подсказывал, замуж Афонька позвал подругу не иначе. «Давно пора. Да и нету Афоньки жены, что затерялась где-то в пучине земель и годов, да мешает пойти под венец. Бусы протягивает мне и говорит». Внезапно Домна, ее милая оживленная болтовня, запах свежего хлеба, который пекли где-то неподалеку, узкая улочка с избами, среди которых были бедные, покосившиеся, и богатые за высоким крепким тыном, стая мальчишек, сани, запряженным каурым, все исчезло для Сусанны. Остался мужик, что стоял в шагах в 20 от нее, серый, страшный, знакомый. Он тоже разглядел Сусанну в сгущавшихся сумерках. Разглядел и вроде бы даже ухмыльнулся. Иль то привиделось. Она моргнула, и серый мужик исчез, словно слился с темным тыном и зарослями бурьяна. «А ты чего, оборотня увидала? Нютка, смешная ты баба!» — хохотнула Домна, и морок прошел. Не зря тревога заползла в сердце. Леонтихе, что настряпала 40 жаворонков и настоялась у горячей печи, к вечеру поплохело. Она свалилась на землю, стукнулась головой об угол стола. Плат и лицо ее были залиты кровью. Фомушка, увидав ее, зашелся криком и все не мог угомониться. Сусанна, вернувшись домой, так и застала их. Одна в крови, другой в слезах. Оба испуганные, да не могущие отыскать спасения. Ей бы рядом сесть да закричать во весь голос: «Утешьте, отгоните серого мужика! Куда там?» Пришлось петь прибаутки для Фомушки, вытирать кровь с морщинистого лица Леонтихи, присыпать золой рану и вязать тряпицу, будто она, Сусанна, похожа на знахарку. Отчего она не сказала батюшке правду и сама не ведала, глупая? «Сколько вы спрашивал? И на берегу Туры где были одни и в иных местах? Кто увел тебя из дома теткиного? Не сотворили чего худого? Где они, тати, сейчас?» Насколько сил хватило, все поведала отцу, будто на исповеди. Когда доходила до Третьяковых жадных рук, опускала глаза, как отцу такое. Но он мудрый и так все понимал. Темнели его синие глаза, становились подобны грозовой туче. Сжималась здоровая шуя, желая нанести удар. Третьяк помер. Басурман его убил да закопал. «А Басурман где, жив ли?» «Тоже помер», — отвечала Сусанна, а потом начинала плакать или заводила речь о другом. «Лгунья! Кто он ей, первый материн муж, похититель, разбойник, вор, мучитель, продавший за 5 рублей с полтиной? Выдать батюшке, упросить, чтобы батагами били до крови, отомстить за сотворенное, за сговор с Третьяком, за...» А потом поднималось иное, жалостливое. «Басурман ведь спас, спас от великого срама. Ежели бы не Григорий Басурман, быть ей испачканной, быть втоптанной в грязь, не быть вовсе. Значит, благодарить его, молитвы возносить за здравие? Нетушки!» Сусанна решила забыть о том. Окунуться в счастье свое с мужем и сыном было да прошло. Унесли те дни птицы черные, развеяли над густым лесом, прокаркали над костями Третьяка, спрятали в небытие, размечталась. Григорий Басурман, серый мужик, зачем-то ходил по Верхотурским улицам, глядел на нее, Сусанну, словно было у него такое право. Не было, вовсе не было права. Сокрыться должен, в покое оставить ее и всю семью, словно нет его на белом свете. Через несколько дней она писала матушке о новом доме, о милом сынке, о Леонтихе и Домне. А встреча, так ее взбаламутившей, смолчала. Матушка, когда узнает о таком, расстроится. Пригрело робкое солнце, и всяк сразу понял. Весна, долгожданная весна идет. Богдашка загодя надрал веток, их поставили в теплую воду, докапнули меда, чтобы распустились в срок. Белонос, почуяв оттепель, совсем сдурел. Лаял на всякого прохожего, ночами скулил, скреб землю, а однажды сорвался с веревки и, перемахнув через тын, убежал. Не возвращался третий день. «Ой, нагуляется да вернется! Мужики, они такие!» Хохотала Домна, а вслед за ней тихонько кудахтала Леонтиха. Обеих изрядно забавляло беспокойство Сусанны. «Ежели о псах тревожится, себя да всех вокруг изведешь». Только она вмещала в сердце своем горячем и любимого мужа, коего ждала к Пасхе, и сынка непоседу, и всех, кто был рядом, даже непутевого пса. И не думала о том, как похожа тем на мать свою, Аксинью Ветер. В высоком глиняном кувшине стояли вестницы скорого тепла, веточки вербы, освещенные в храме. Светлые, пушистые, словно маленькие котята, они так и тянули к себе. Сусанна меж праздничными хлопотами то и дело подходила, вдыхала чуть заметный запах свежих побегов, показывала диво Фомушке. И тот успевал всякий раз оторвать пушистый комочек от веточки, тер, тащил в рот на первые зубы, а потом принимался звонко чихать. «Надо отвар сделать на удачу да богатство», — тихонько сказала Леонтиха и кряхтя встала с лежанки. После того несчастья она изрядно ослабла. Хорохорилась, говорила, что к лету оправится, пуще прежнего бегать будет. Сусанна надеялась, все так и случится. К вечеру они в 4 руки приготовили скромный стол. Постные блины с рыбным припеком, кашу на воде и большой горшок похлебки с рыбой и сарацинским зерном. Дня на 3 не меньше. Только поблагодарили за пищу и взялись за ложки, как кто-то заколотил в оконце с криком «Наши приехали!». Верно, братцы вернулись, и в избе словно стало светлей. «А дух-то какой! Прямо к столу успели!» Радовался Ромаха и, как был в тулупе и сапогах, вознамерился идти трапезничать. «А ну, брысь!» Шутливо возмутилась Леонтиха и хлестнула его утиркой по плечу. Потом он снял грязную одежду, помыл руки под бдительным присмотром старухи, принялся что-то весело рассказывать, дразнить Фомку. Только Сусанне с Петром было вовсе не до них. Всякое расставание словно приближало их друг к другу. И сейчас она стягивала с мужниных плеч кафтан, уж не синий, зеленый, ставила к печи тяжеленные сапоги, лила водицы, чтобы он ополоснул уставшее лицо. И все ворковала, как скучала по нему. У Фомушки появился третий зубок. Домна с Богдашкой нашли избу в 20 шагах, раз и прибежали в гости. «Братец, чего не сказываешь жонке, как волчью стаю одолел?» Ворвался в тихую беседу задорный голос Ромахи. «А еще о том, что младший братец подмогу привел». «Волчью стаю?» У Сусанны тут же ослабели ноги, так и села бы на пол, ежели бы муж не поддержал, не прижал к себе крепко. «Слушай ты его боли. Языком-то мелет», — неохотно сказал он. И жонка сразу поняла, бережет, правды не говорит. Мужиков усадили за стол, накормили всем сготовленным. И Сусанна поблагодарила старуху, что решила завести стряпни на 10. Ромаха, не подумав поблагодарить стряпух, поменял одежу, да отправился в гости. Старуха укачала Фомушку и сама легла спать, оставив одну Лучину. А Сусанна и Петр сидели, взявшись за руки, и целовались, будто впервые испробовав друг друга на вкус. «Худо без тебя», — шептал ей муж на ухо. Позабывши обо всяких запретах, они согревали друг друга на узкой лежанке. Петровы руки вновь и вновь гладили ее пополневшую грудь, потом опускались на бедра легонько, словно и не сильный казак, что одолел волчью стаю и еще 40 недругов. Сусанна отвечала той же лаской, всматривалась в лицо его. Темнота прятала увечья и открывала не всем ясное. Муж ее хорош, лучше и не сыскать. Братцы с позаранку ушли на двор воеводы. Сусанна уже испекла пшеничного хлеба и пирогов, вычистила избу сверху донизу. Вместе с домной и вездесущим Богдашкой сходила на реку, перездоровалась со всеми соседками. А Петр все не ворачивался. Ромаха давно пришел, он возился во дворе. Чистил пищали, сушил лыжи и заплечные сумы, чинил сапоги, и у ретивца оторвались подметки. Он, что было чудно, молчал, только насвистывал что-то про волка и молодца. «Бабье терпение, как снег на крыше. Терпит, терпит, да как, сползет с громким треском». Сусанна многожды проходила мимо мужнина братца и все не решалась завести беседу. «Пирогом-то накормишь?» Наконец спросил Ромаха, встал с чурбака и потянулся, как довольный, разомлевший на солнце пес. «Словно когда-то голодным ходил». Сусанна разгневалась для вида, а сама побежала накрывать на стол докормить окаянного родича. Наконец, когда он насытился и вытер пальцы о края вышитой красным скатерки, молвила. «Верно говоришь, не врешь, и правда мужа моего от смертушки спас». Довольный Ромаха не стал отпираться и изображать молчуна. Вывалил на нее весь ворох пережитого. Зарубки на деревьях, в коих и не разобраться. Лыжи, разлетевшиеся на куски. Долгий путь по вогольским буеракам и помощь. «Вот какой оберег неруси нам дали!» Он отыскал в заплечном братином мешке волка с огромной пастью. «Гляди!» Сусанна взяла волка в обе ладошки, вгляделась в его крохотные глаза бусины и решила, что будет он лежать в сундуке с самыми ценными вещами. «Можно с вами жить буду? Богоматерью клянусь я!» Ромаха запнулся, не желая называть свой грех. «Ежели не будешь на меня глядеть, милостиво разрешила Сусанна. Только помни, я тебе сестрица, об ином и мыслить не смей. Про жонку свою пораню думай, про сынка». Ромаха дернул серьгу в левом ухе, поморщился. Видно, перестарался. Всякий бы сейчас разглядел на приятном лице его явное нежелание соглашаться с мудрыми словами Сусанны. «Чего?» — резко спросила она, всей душой желая, чтобы у мужа не было никаких братцев, никаких клятв и обязанностей по воспитанию недорослей. «Божусь, пред!» Он не закончил, глазами указав на две иконы — Христа Спасителя в серебряной ризе и Николая Угодника. Тем беседа закончилась. Она выгнала Ромаху во двор, чтобы накормить сынка без лишних глаз. Оголодавший Фомушка радостно чавкал, щурил синие глазенки и нежалеючи дергал мать за длинную косу. Оббив порог, Ромаха вернулся в избу. Принялся для виду что-то мастерить, ложку или миску. Сусанна возилась с грязными мисками да горшками, склонилась над лоханью, терла щелочь. И хребтом своим чуяла, глядит, несмотря на все обещания. Петр пришел домой в сумерках, довольный. На все вопросы домочадцев отвечал загадочным. «Чуть погодите, я вам все расскажу про воеводу да про дела. Настанет срок». А еще заставил женку, что собиралась уже спать, выйти во двор. Накинув на рубаху сирийский платок, она, позевывая, отправилась вслед за мужем. «Разве можно спорить с хозяином?» И тут же радостно завопила. «Вернулся!» «Куда там? Я его привел!» Сказал Петр и потрепал белоноса по длинным стоящим торчком ушам. Пес согласно гавкнул и съел две миски похлебки, оголодав за две седмицы свободы.